Понедельник, 17 ноября 2003 года. Под утро, как раз когда я наконец-то заснула, он вдруг сильно прижал меня к себе и тут же охнул от боли. «Кэтрин!» — прошептал он мне в ухо. Молчание. Я приоткрыла глаза, но с просони не смогла различить его лицо, лишь неясное пятно. «Я тебе соврал», — сказал он. Я попыталась сесть, но он крепко держал меня. «Ничего не говори. Просто послушай. Я не все сказал насчет своей работы. Я ведь не только вышибала в клубе. Я занимаюсь и совсем другими делами». «Какими это делами?» «Не могу рассказать тебе. Пока не могу. Но обещаю, больше я тебе не буду врать никогда». «А почему ты не можешь мне сейчас сказать?» «По многим причинам». «А когда-нибудь расскажешь?» «Возможно, но не скоро». «Это что-то очень плохое?» «Иногда случается». Мы опять замолчали. Он гладил мои волосы, бережно отводя их с лица, так трогательно, так нежно. «Спроси меня о чем угодно, кроме работы, и я отвечу тебе, как на духу», — сказал он. «Ты женат?» «Нет». «У тебя кто-то есть?» «Нет». Я немного подумала. «Я пожалею о том, что запала на тебя?» Он коротко рассмеялся и поцеловал меня в щеку. «Вполне возможно». «Хочешь еще о чем-нибудь спросить?» «Ты хороший или плохой?» «Это зависит от того, хорошая ты или плохая». Я обдумала этот ответ и решила, что он вполне справедлив. «Ты каждый раз будешь приходить ко мне в ранах и ссадинах?» «Надеюсь, что нет». «А что случилось с тем парнем?» «Это ты о ком?» «О том, с кем ты дрался». Короткая пауза. «Он в больнице». «О, ничего, поправится». «А можно я познакомлю тебя со своими друзьями?» «Пока не стоит. Но скоро уже будет можно. Если захочешь». Его прохладные пальцы пробежались по шее, по спине, так ласково. «Еще вопросы остались?» «Ты сможешь еще раз?» Его губы приблизились к моим. «Попробую», — прошептал он.